Глава 12. Добро пожаловать в ад. «Они могут прийти сюда, в твой дом?» Княгиня все-таки вспомнила о еде и отправила в рот кусочек грудинки. «В дом нет, но скрытно поджидать возле дома где-то во дворе могут. К примеру, сейчас пойдем за смартфоном, и неожиданно в подворотне к нам подойдут нехорошие люди». Я отодвинул пустую тарелку, со звоном уронив вилку на пол. Дурная примета. «Нет-нет, всемогущая система, я никого не жду». И перед княгиней вовсе не хотелось выглядеть трусом, тем более я знал, как она относится ко всякому малодушию после ночных прогулок с лотеей. Поэтому добавил. «Я-то к такому повороту готов, только не хочется поднимать лишний шум при соседях». «Эти нехорошие люди охотятся за тобой из-за того письма». Княгиня, видимо, имела в виду события из моего рассказа, как мы с Агатой завладели магическим письмом и печатью Велеса. «Вятичи, да, могут из-за письма или из-за печати, или попросту желают мести. Здесь, на Гайе, причина иная». Я встал, чтобы налить кофе, и кратко пересказал о произошедшем в Атланте, когда мы прогуливались там с Элиан. «Если они тебя выследили, тогда да. Тебе нужно срочно купить другой дом», — согласилась Славина, приняв чашечку с парящим кофе и втянув носиком крепкий аромат. «Обязательно купить его тайком и нанять хороших бойцов для охраны. Только ты сказал, будто требуется всего 200 лекар. Разве у вас можно купить дом за такие маленькие деньги?» «Не купить, а снять временно», — пояснил я. «И охраны мне, пожалуй, не надо. Тем более в моем мире с этим все гораздо сложнее. Так что, займешь?» Я подумал, что такими оборотами могу стать Альфонсом. Взял взаймы у Элиан и не отдал. Теперь клянчу у княгини, в то время как наши с Агатой денежки лежат в Леодорском банке. «Конечно, да». Она отпила несколько глотков кофе и взяла конфету из коробки. «Тогда давай так. Мы сейчас переместимся назад в тюрьму. Ты сбегаешь за денежками, и мы снова сюда. Идет?» — предложил я. «Может, ваша светлость будет так добра и попутно освободит меня из заключения?» «Может быть», — она в задумчивости улыбнулась. «Но ты мне очень нравился в цепях, и твой член, когда я сдавливала его плетью, был таким горячим, таким чувственным, и сам ты был таким взволнованным, послушным. Интересно бы все это повторить. Мне хочется, чтобы ты просил пощады и с готовностью открывал все свои тайны». «Ты с ума сошла? Я чуть не подавился кофе. Извини, может быть, для тебя это покажется странным, но я не люблю, когда мне больно. Давай лучше я тебя свяжу и отшлепаю по заднице». «Нет», — она замотала головой, разбрасывая светлые золотинкой волосы. «Все это мы потом еще обсудим». «Расскажешь о своих неприятностях с сынами Велеса?» Я допил кофе и отставил чашечку. «Потом». Ольга наблюдала, как я прикуриваю. «Все вопросы Латеи ты откладывал на потом. Ты нахально водил ее за нос. Ничто не забыто. Считай, что это лишь маленькая месть за нее». Она рассмеялась и снова стала серьезной. «Если можешь перенести нас сейчас в Вятич, да еще прямо в тюрьму, то давай. Там я отведу тебя в покои Радигора. Его, скорее всего, нет на месте. Сама поднимусь за деньгами, потом зайду за тобой. Возможно, задержусь ненадолго. Надо предупредить, чтобы меня не искали». «Отлично», — согласился я. И прежде чем вызвать меню, заметил. «С тобой приятно иметь дело». Кажется, княгиню зацепили мои последние слова. Щечки порозовели, а в зеленых глазах вспыхнул блеск. Но я уже вызвал меню и перешел в особые возможности. Получалось несколько расточительно. Мотаться туда-сюда, тратя по 30 единиц из актива только за перемещение субъекта. Дело как бы неумное. Но мне приспичило одним махом решить московские проблемы. Хотя не факт, что они таким образом решатся. В любом случае, что-то делать надо. Вскоре я сидел в покоях телохранителя Латеи, дожидаясь княгиню и покуривая сигарету. Радигора, к сожалению, на месте не оказалось, иначе я бы попросил его сходить к Агате и передать весточку, что со мной все хорошо, и даже не только со мной, но и второй частью кода. И теперь до него добраться не сложнее, чем до влажной щелочки Ольги Васильевны. Славина отчего-то задерживалась. Прошло, наверное, больше часа, когда она, наконец, явилась, позвякивая софьяновым мешочком с монетами, надетая все так же в Ленкины джинсы и мою рубашку. Мне показалось, что ей нравится этот наряд. Она намеренно разгуливала по дворцу, шокируя гаянской модой свою прислугу. «Я готова», — заявила она и протянула мне кошель. «Не знаю здесь сколько. Это доля лотеи после того, как мы с тобой прижали на ругу Хуммая. Там, наверное, не только лекры, но и рубли. Все, что успела зачерпнуть жадная рука Радигора из сундучка». Взвесив кошель в руке, я прикинул, что в нем может оказаться гораздо больше 100 грамм. Тогда при перемещении неизвестно, как распорядится система. Лишнее брать у княгини тоже не хотелось. Развязав кошелек, я высыпал содержимое на стол, сразу откинул в сторону несколько серебряных монет. Еще имелось колечко, массивное, с зеленым камешком, возможно, неграненным изумрудом. Его тоже отложил в сторону. Затем отделил лекры от рублей. Эльфийских монет насчитал 14 штук разного достоинства на общую сумму 280 лекр. Прикинул, вспоминая, что самая маленькая монета в 10 лекр со слов ювелира тянула почти на 5 грамм. Значит, 280 лекр весят примерно 140 грамм. Да хрена. Но проблему можно решить так. 3 самых крупных монеты не класть в кошелек. Я их перетяну в своем кулаке. «Ваше сиятельство, вот это бы брать с собой нежелательно. Я отгреб в сторону рубли и серебро. Может, вернешь на место? Беру взаймы 280 лекр, и, если позволишь, это колечко». Меня раздирало любопытство, во что его оценит Илья Яковлевич. «Нет уж», — сказала княгиня, — «я не собираюсь бегать туда-сюда. Если это не нужно, давай оставим у Радигора. Есть у него тут тайное местечко». Я кивнул, она собрала отложенные монеты и отнесла в спальню. Я же сложил эльфийские монеты с колечком в софьяновый мешочек и вернул его Славиной, показав, как следует держать при перемещении. 3 крупных монеты придержал в левой руке. Прежде чем вызвать меню, прикинул еще раз. С весом вроде все нормально. Монеты распределил правильно. Теперь что мы с этого поимеем в переводе на гаянские рубли? 280 лекр, если Илья Яковлевич не изменил цену, то это примерно 700 тысяч гаянских рублей. Весьма приличные бабки. Ну и плюс колечко. Камешек в нем огромный и, может, дорогой. Хотя не граненый. Понятия не имею, как их оценивают. «Как у тебя ловко получается?» Княгиня стояла посреди кухни, точно в том месте, с которого мы переносились на флагрум. «Денежки давай». Я, шутя, отнял у нее кошелек. «Хочешь, пока я буду собираться, могу предложить кофе или чай?» «Нет. Если будешь собираться долго, то покажи еще телевизор». Она прошлась мимо стола до газовой плиты. Потрогала блестящие никелем ручки, с любопытством посмотрела на светящиеся цифры на дисплее микроволновки. «Что тебе показать на телевизоре? Как та строгая брюнетка бьет плеткой блондинку?» Я очень постарался, чтобы не засмеяться. «Нет», — после некоторых сомнений отозвалась Славина. «Хочу музыку. У тебя отличная музыка, такая громкая, сильная, в ней много энергии. Ты назвал ее хард-рок». «Именно. Хард-рок — прекрасный выбор для настоящей княгини. Сейчас воткну тебе концерт Black Sabbath Cross Purposes Live». Я потянул ее за собой в комнату. «Что воткнешь?» — не поняла Ольга. «Мне, что ли?» — тут же насторожилась она. «Сейчас поймешь». Я включил телевизор, подключил акустику и нашел папку со старыми видеоконцертами. С первыми аккордами Time Machine Славина замерла, вслушиваясь. Ну, ясно, ей такое нравится. Вот и воткнул, как хотела, громкую и сильную музыку. Рассмеялся я и пошел собирать. Отложил запасные джинсы, пару маек, носки, труселя и полотенце. Дорожный комплект, зубная щетка, паста, мыло. На всякий случай взял демисезонную куртку. Все это легко помещалось в спортивную сумку, даже не потребовалось брать дополнительный рюкзак. И теперь главное — ноутбук. Самая главная ценность — дистрибутив флагрума, виртуалка, а еще переносной винчестер с данными, где у меня копия всех важных файлов с компа. Наушники, переходники, еще немного мелочевки, за что зацепился взгляд. «Ах да, триммер, бородка должна быть идеальной. В общем-то и все. Остальное купим, благо деньги есть». Затем включил компьютер и перенес на мобильник номера и адреса квартир для съема, которые меня интересовали. Обновил запароленный файл с логинами и паролями для интернет-сервисов. Вышел на кухню, чтобы не отвлекала грохочущая музыка, и позвонил по первому номеру из списка. Увы, облом. Квартира уже сдана. Второй номер не ответил, а вот третий. Отозвалась женщина, судя по разговору, интеллигентная и явно не молодая. Уточнил детали. Трешка индивидуальной планировки, общая 138 квадратов, кухня 24. Санузел совмещенный, большой, 12 квадратов. Две лоджии, дизайнерский ремонт, новая мебель, бытовая техника в полном наборе вплоть до фена и робота-пылесоса. Типа «заходи, живи». Ах, да даже посуда есть и постельное белье. Говорит, хозяйка сдавала посуточно, разочаровалась из-за каких-то башлевых чмырей, которые устроили бардак. Теперь только с оплатой за 2 месяца вперед и 100 штук на депозит. Иначе говоря, мне нужно отсчитать ей сегодня же 440 тысяч наличкой или переводом на Сбер. Ну и ладно, это около половины того, что я имею, если, конечно, не случится прокола с Ильей Яковлевичем. Я решил не мотаться лишний раз туда-сюда, а идти сразу во всеоружие. С вещами, княгиней и увесистой жменькой эльфийских монет двинуть к ювелирке, что возле Атланта. Уже оттуда, вытряхнув с ювелира крупненькую денежную сумму, поехать на такси или метро к своему новому месту жительства на ближайшие 2 месяца. «Дорогая», — я обнял Ольгу сзади. Из-за громкой музыки она не слышала моего появления и еще несколько мгновений ритмично вздрагивала в такт громовым барабаном Black Sabbath. «Нам нужно идти». «Я так и пойду?» Княгиня провела ладонью по джинсам и рубашке, завязанной узлом на ее чуть оголенном животике. «Да, тебе не нравится?» Я положил руки на ее груди, топырившие бархатистую ткань. «Нравится», — согласилась она, ощущая ягодицами мое возбуждение. Мне так и хотелось сказать. «Хорошая девочка, не то что Элиан с придирчивыми примерками и неуверенностью, что надеть». Элиан в самом деле надо хорошенько высечь плеточкой, отходить ее по заднице, а потом в задницу. От этой мысли я едва не рассмеялся, взял за руку ее светлость и направился в прихожую. Уже выходя из подъезда, Ольга спросила: «Ты собираешься идти вообще без оружия? Сам же говорил, здесь опасно». Бля, вот как ей объяснить, чтобы не мусолить эту тему долго? «Понимаешь ли», — начал я, внимательно оглядывая двор и детскую площадку, — «в нашем идиотском мире носить оружие без особого разрешения нельзя. Некоторые лихие люди носят, но они очень рискуют. Если их схватит полиция, то проблем у них будет очень много. Полиция — это служба типа ваших городских стражей, только похуже. И даже ножи нельзя». После моих слов княгиня явно начала испытывать разочарование в мире за пределами моего дома. «Нежелательно, но можно, смотря какого размера. Идем». Я повел ее через подворотню, по пути инструктируя, как прежде, эльфийку, насчет потока машин, множества людей и необычных, на ее взгляд, явлений. Все-таки на улице ее светлость охренела. Не так, как Элиан, но тоже вошла в легкий ступор, уставившись на проехавших 2 подряд троллейбуса и спешащих мимо людей. «Теперь веришь, что Москва больше Вятича раз в 40?» — с усмешкой спросил я. «Нет, такого не может быть», — не захотела признавать княгиня. «Но людей очень много. Идем в магазин, да? Хочу посмотреть ваши лавки. Сначала обменяем леодорские монеты на местные денежки». Придерживая ее за руку, я направился в сторону торгового центра. Было такое ощущение, что Илья Яковлевич меня ждет. Едва я распахнул дверь в его владение, как он тут же встал, приподнял очки и произнес: «И снова вы». «Добрый день», — поздоровался я, пропуская княгиню вперед. «Ну так я же предупреждал, такие монеты есть еще. Значит, не последний раз мучаю вас визитом». «Вовсе не мучайте, вовсе», — засуетился он, убирая со стола какие-то золотые побрякушки. Достав софьяновый мешочек, я попросил Ольгу развлечься осмотром витрины, а сам высыпал на прилавок все 14 эльфийских монет. Кольцо пока не показывал. «Чтоб я так жил!» — воскликнул Илья Яковлевич, трогая их пальцем. «Молодой человек, где же вы такое находите? Хотя бы меня разок взяли на промысел». «Ну так ваш промысел, я думаю, тоже в полной выгоде от моих визитов», — отозвался я, придерживая пока колечко. «Говорил я с важными людьми». «Увы, молодой человек», — собрав все монеты, он направился к своему волшебному устройству. «Покупать по большим расценкам нет желающих. Даже эта цена им показалась слишком завышенной. Но я отстоял назначенную цену. Итак, все как было. По цене лома плюс 25%. Вас устроит?» «Пусть хотя бы так», — согласился я, поглядывая на княгиню. Наш разговор ее не интересовал. А золотые колечки и другие красивые штучки, сияющие в светодиодной подсветке, она разглядывала с увлечением. Пересмотрев все монеты, проверив их качество, вес какими-то своими коварными методами, Илья Яковлевич вернулся к прилавку, просчитал на калькуляторе и озвучил сумму. 687 500. И выжидающе поднял ко мне выпученные глазки. «Ладно, устроит», — согласился я, зная, что этот хитрец слегка нагибает. И цена на скупку лома высокой пробы у него весьма занижена. По сути, те 25%, которые он якобы щедро накидывает сверху, как раз и покрываются этой разницей. Ну и ладно, чем метаться по ювелиркам, искать большую выгоду, лучше иметь дело с одним относительно надежным человеком. «Имею возможность только так, наличкой 70, остальные на карту». Поймав мой кивок, он открыл кассу и, отсчитывая купюры, тихо спросил: «Где вы их берете?» «Объяснял же». Я успел немного рассердиться. «Какого хрена лезть с такими вопросами? Тем более я отвечал уже и дал ему понять, что не надо слишком любопытствовать». Но тут же понял, что он многозначительно указывает глазами на Ольгу. «Прошлый раз какая красавица была! В этот еще краше!» Восхитился он недостаточно тихо, так что княгиня услышала и подошла к нам. «На флагруме», — со скрытым стебом ответил я. «Вот, знакомьтесь, княгиня Славина Ольга Васильевна». «На флагруме?» — ювелир округлил глаза, словно это было ему очень и очень знакомо. Тут же спохватился и представился. «Лангер Илья Яковлевич, очень приятно. Как там правильно говорится, ваша высокая... ваша светлость», — подсказал я, стараясь не терять серьезности. «Именно, ваша светлость», — согласился старый прощелыга. «Я в бесконечном восторге». «А с кем был здесь в прошлый раз Серж?» — поинтересовалась княгиня, демонстрируя превосходный слух. «Ну так», — ювелир замялся, виновато поглядывая на меня. «Да, спалили вы меня, Илья Яковлевич», — позабавился я. «В общем-то, Славина знает о моих отношениях с Илиан, чего скрывать». И я чистосердечно признался. «Заходил с госпожой Илиан Олли Уэсси». «Ах, с эльфийкой. Разгуливает здесь с ней. Это я ему еще припомню». Княгиня тоже рассмеялась и подмигнула Лангеру, и, глядя на меня, добавила. «И ей припомню. Чертова леодорская девка везде лезет». «Правда, эльфийка? А где этот флагрум?» Илья Яковлевич наморщил лоб, будто пытаясь вспомнить значение знакомого слова или воскрешая в памяти острые ушки Элиан. «Флагрум. Уже третий раз мне о нем говорят. И в новостях что-то было. Это страна такая, что ли?» «В новостях? Вот тут уже от души удивился я. А что именно говорили в новостях?» «Ерунду какую-то. Маги, волшебство, оживший скелет. В общем, новости совсем желтые». Ювелир наклонился, что-то переставляя под прилавком. «Разыгрываете вы меня, флагрум, видите ли». «Не вспомните, в каких именно новостях и как давно?» — спросил я, позволяя княгине вытянуть у меня из руки 5000-ную купюру. «Нет, не вспомню. По телевизору видел, но не знаю, по какой программе. Вчера это под вечер после работы», — сказал он, вынырнув из-под прилавка. «Ясно». Убирая деньги, я вспомнил о колечке и выложил его со стуком перед ювелиром. «Оцените эту штучку». «Ах, какой винтаж!» Лангер качнул головой, отнес кольцо к другому столу и принялся разглядывать его при ярком свете через лупу. «Вас же не золото в нем интересует, верно?» «Камень?» — спросил он, повернувшись ко мне, и пояснил. «Работа грубая, видно, что очень старая. Поэтому как ювелирное изделие ценности особо не представляет. Золото пойдет как лом, если сдавать. А вот камень — очень редкий смарагд. Такого интересного оттенка я, пожалуй, не видел. К своему стыду даже не берусь определить происхождение». «Ну так сколько может камень такой потянуть?» — спросил я. «Молодой человек, если вы мне достаточно доверяете, то оставьте колечко. Через пару дней я вам его оценю достаточно точно», — предложил он. «Лады», — согласился я, взял княгиню под руку, и мы вышли. Почти в ту же минуту пикнул мобильник, пришел перевод от Ильи Яковлевича. «Ну и слава тебе, система. Теперь я вроде готов решить вопрос с арендой квартиры. И решить его поскорее. Мой багаж, большая спортивная сумка, плотно набитая шмотками, был не тяжелым, но неудобным, и таскаться с ним по магазинам не хотелось. Ходить придется долго, потому как Славиной я обещал купить не только смартфон, но и много чего из одежды. Осознав все это, я сразу свернул к метро. Разумнее было поехать на такси, но мне хотелось впечатлить княгиню. Она думала, что Серж Орлов врет, рассказывая о повозках, едущих под землей, и движущихся лестницах. Вот теперь пусть убедится воочию. Пусть охренеет. Хотя с этим у Ольги Васильевны получалось не так хорошо, как у Элиан. В отличие от эльфийки, княгиня умела скрывать эмоции и не визжать от восторга. Уже на подступах к метро я остановился, набрал номер хозяйки квартиры и попутно закурил. После недолгих переговоров мы согласовали встречу на 15:30. Время не слишком удобное. Получалось, что до встречи у нас около 2 часов, и мне оставалось либо вернуться на ненадолго домой, либо уже ехать на Волгоградский проспект, походить там по магазинам, чтобы скоротать время. Мы направились к метро. «У вас здесь хуже, чем на рынке в день привоза», — возмущалась Славина, вынужденно вцепившись в мою руку, чтобы не потеряться в толпе. «Детка, это мы еще не спустились в подземный мир», — усмехнулся я и через пару минут, стоя перед открытой дверью, сказал. «Добро пожаловать в ад. Сейчас убедишься, это в 100 раз круче Вятичевского привоза».